Евангелие от Марка, 10 глава, 17 стиха, прочту отрывок. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать". Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей". Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест". Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов Его. Братья и сестры, у меня сегодня тема о нашем отношении к материальным вещам или к деньгам. Вот об этом будем рассуждать вот вместе с вами. Почему этот отрывок прочел, друзья, на общении семейном? Потому что думаю, что родители этого юноши его воспитали отчасти хорошо, отчасти нет. На многие важные вещи обращали внимание. Этот юноша говорит: «Все это соблюл я от юности моей». То есть родители привили ему правильное отношение к заповедям, но допустили одну ошибку, о чем и будем с вами рассуждать. Братья и сестры, материальный мир очень важен для нас. Ну, посмотрите, если бы не было денег, это общение мы бы не могли провести. Но представьте себе, уже месяц заканчивается или уже закончился, как здесь, в этом лесу, вот каждый день живут люди, и причем в большом количестве. В первом потоке здесь было около 700 человек людей, неделю жили. Затем дети приезжали, ну, почти в каждом потоке было больше 400, только детей, 3 потока подряд. И кроме этого, на постоянном режиме здесь примерно присутствует 70 человек взрослых. И вот теперь семейный поток, нас здесь около 600 человек присутствует, или больше. И представьте себе, друзья, без денег или без продуктов было бы трудно. То есть, в общем-то, мы живем в материальном мире, и материальный мир очень важен для нас. Но даже приехать сюда, в Апшеронск, тоже нужны были деньги. Во-первых, нужно иметь машину, потому что автобусом, в общем-то, приехать трудно. Хотя раньше было так, мы ездили автобусами или поездами, вот не перевозили машинами скарб, в смысле матрасы и палатки, все было в одном рюкзаке. Каждый ребенок или взрослый имел рюкзак, там было одеяло и подушка, и кружка, и тарелка, и смена белья, и все. И вот так мы ездили, иногда далеко. Ни одной машины не было. А сейчас нам нужны машины, ну, в общем-то, это и нормально. Вот, и палатки у нас хорошие, и нам удобно сейчас, и домики есть. И этот лагерь мы покупали и обустраивали, и каждый год сюда вкладываются большие деньги. И, в общем-то, братья и сестры, как вы, удобно, когда денег достаточно у нас в семье? Ну, в целом, да. В целом, да. Когда денег нету или мало, тоже плохо. Тоже плохо. Братья и сестры, и на вторую вещь хочу обратить внимание уже в этом отрывке. Деньги имеют часто заметное отношение и влияние на наше спасение. Посмотрите, юноша, ну, как его привыкли называть, богатый юноша. Написано: отошел с печалью. А скажите, с каким вопросом он пришел к Иисусу Христу? Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вопрос у него был правильный, И он правильно избрал способ решения этого вопроса. Он подошел к Иисусу Христу, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, похоже, жизни вечной он не получил. Но, может, не совсем точно мы можем проанализировать дальнейшие события вокруг этого юноши, то, что не отмечено в Священном Писании. Но, по крайней мере, многие вещи, друзья, в Библии, они отмечают, что материальный мир или деньги, они бывают, влияют на вопросы нашего личного спасения. Ну, забегая немножко наперед, скажу, написано, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Но слово «уклонились от веры» говорит о том, что многие люди могут потерять спасение, и влияние на потерю спасения оказали деньги. И поэтому считаю, что сегодня очень важно, имея такое наше общение семейных, очень важно, чтобы нам поговорить и о деньгах. На какие вещи хотел обратить внимание в своей беседе, братья и сестры? Ну, во-первых, очень важно, чтобы к материальным вещам, к материальному миру мы не должны быть очень привязанными. Хотя он имеет большое значение в нашей жизни, друзья, но не должно быть привязанности. Приведу некоторые библейские примеры. Один из хороших примеров – это Елисей. Елисей, он был устроен хорошо. То есть, похоже, что он жил в небедной семье, потому что когда нашел его пророк Илья, то Елисей обрабатывал землю. У него были рабочие, вы помните, сколько волов обрабатывали землю? 12 пар волов, и Елисей был при 12-й. Братья и сестры, но что можно отметить, вот то, что я говорю, что Елисей не был привязан к материальным. Когда Илья бросил милоть, приглашая Елисея последовать за ним, Елисей сделал только маленькую попытку попрощаться с родственниками. Неизвестно, прощался он или не прощался, но он оставил все и пошел за пророком. То есть он не был привязанный. Братья и сестры, мы с вами имеем, в большинстве своем имеем дом. Кто-то не имеет, поэтому и пишут записки, что Бог подарил жилье. В большинстве своем мы сейчас имеем машины. И, ну, часто имеем все необходимое, имеем хорошую работу, вот имеем зарплату, иногда достаточно высокую. И тем не менее, братья и сестры, к этому нельзя привязываться. Почему? Потому что привязавшись к материальному или привязанный к материальному, он не может быть пригодным к служению для Царства Небесного. Посмотрите, друзья, Иисус Христос, как правило, вот приглашал учеников следовать за Ним. Он искал несвободных людей, как помните в притче, что вы стоите здесь праздно, говорят, никто нас не нанял. Но Иисус Христос приглашал следовать занятых людей. Иаков и Иоанн, они были заняты, Петр и Андрей были заняты. Матфей сидел у сбора пошлин, Иисус Христос подходит и говорит, иди за мною. И очень нравится, братья и сестры, и за рыбаков, и за Матфея написано, оставили все и последовали за ним. Это значит, они не были привязаны к материальному миру, они не были привязаны. В другом тексте написано, они оставили лодки и сети и последовали за ним. То есть впечатление такое, что как будто они с этим легко расстались. Братья и сестры, то, что мы имеем многое, это нормально и это хорошо, но наше сердце к этому не должно быть привязано. Я вот как-то на братском общении, у нас в этом году было братское общение, приводил одну библейскую иллюстрацию. Христос сказал, «Пойдите, найдете молодого осла, привязанного». И отвязавши, приведите. И если вам скажут, зачем отвязываете осленка, скажите, он надобен Господу. То есть, братья и сестры, если человек привязанный, ну это я исхожу из этой иллюстрации, привязанный к чему-нибудь очень сильно, к материальному, в данном случае я веду речь о материальных вещах. Друзья, не сможешь быть принадлежностью Божией, чтобы Господь мог пользоваться. Осла нужно было сначала отвязать, и потом только Господь может им воспользоваться. Поэтому, друзья, привязанность к материальному, она делает человека неспособным трудиться для Царствия Божия, потому что оставить материальное бывает трудно. В древнем Израиле не брали на войну. Если человек недавно женился, если человек недавно построил дом или посадил виноградник, не брали таких на войну. Как вы думаете, братья и сестры, почему? Почему не брали на войну тех, кто недавно, ну, приобрел дом, виноградник или женился? Почему не брали на войну? Братья и сестры, в Священном Писании написано так: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Потому что человек, который недавно приобрел, как правило, друзья, первые эмоции, они еще не прошли. И сердце человека останется там. И написано, чтобы он не прославил тех воюющих, которые будут воевать вместе с ним. Потому что сердце у него будет дома с молодой женой. Сердце у него будет дома с виноградником, недавно посаженным, плодами которого он еще не воспользовался. Или дом, в котором он еще не жил, или жил мало. Потому что в течение года, если не прошел год, после того, когда ты женился или построил, значит, ты мог быть освобожденным от войны. То есть непригодным быть хорошим воином, если все это произошло недавно. Таким образом, друзья, первая моя мысль, имея многие материальные вещи, друзья, мы не должны быть привязанными, мы должны быть от них свободны. Должны быть свободны. Братья и сестры, вторая мысль, библейская мысль: деньги нельзя любить, если буквально о деньгах. Я уже процитировал текст Писания, написано: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И дальше к нам слово: «Ты же человек Божий, убегай сего». То есть от этого нужно убегать. Написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут сребролюбивы». Ну, там еще большой перечень вот качеств современных людей, но одно из таких: «Люди будут сребролюбивы». И последний стих в этом аспекте или абзаце, он говорит о том, что часто это слово можно относить к верующим, имеющие вид благочестия, то есть эти люди могут быть верующими. О фарисеях один текст Писания есть, что одни были сребролюбивые. Поэтому, друзья, если человек, имея деньги, любит их, деньги могут человека привести в погибель. Написано: уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Иногда понимается так, братья и сестры, что любить деньги – это значит, их должно быть много. Совсем не обязательно. Можно не иметь много денег и их любить. И Библия здесь не предусматривает, много их у тебя или мало. Но Библия предусматривает, что нельзя их любить, даже если их у тебя нету. Нельзя их любить. Братья и сестры, я понимаю, что человек может иметь много денег, иметь большой дом, хороший дом, но тем не менее быть от этого свободным, от привязанности и от любви. И человек может ничего не иметь и не быть свободным. И не быть свободным. Приведу некоторые примеры, братья и сестры. Ахан. Израильский народ, когда шел по пустыне, в общем-то, они были свободны от материального, в том смысле, что у них не было большого достатка, хороших, роскошных палаток или, скажем, больших стад. У них этого не было. И тем не менее, когда Иерихон был завоеван, Иерихон, Ахан взял из заклятого. Кстати, что интересно, друзья, Бог сказал: «Сыны Израилевы украли». Он не сказал, что просто взяли из заклятого. «Сыны Израилевы украли», потому что нельзя было брать. Братья и сестры, что взял Ахан? Вы помните, да? Он сказал: «Среди добычи я увидел красивую синарскую одежду, Он увидел сколько-то сиклей серебра, не помню, по-моему, 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. И он сказал, и это мне полюбилось. Братья и сестры, посмотрите, полюбилась красивая вавилонская одежда, синарская одежда, это значит вавилонская башня была построена в долине Синар. Ему полюбилось серебро и слиток золота. Это мне полюбилось, и я взял. То есть, братья и сестры, это к тому, что я сейчас говорю, можно не иметь и любить, хотя не имел. Это ему полюбилось, он это взял и спрятал. Братья и сестры, еще пример Иуда. Не имел ничего. Возможно, в прошлой жизни имел, но самоотверженно оставил все и последовал за Христом, как это сделал Петр и Нафанаил, и Матфей, и многие. Он оставил все и пошел за Христом, братья и сестры. И тем не менее, на каком-то этапе, вы помните, когда та женщина, которая разбила алавастровый сосуд с миром, Иуда сказал, к чему такая трата? Потом это же слово будут говорить и другие ученики, к чему такая трата? Не лучше ли было бы это мира продать за 300 динариев и раздать нищим? То есть как будто неразумно за несколько секунд потратить большую сумму денег и как будто просто так, без цели. Братья и сестры, хотя Христос одобрил. Но почему Иуда эти слова сказал? Ну я слышал, как один брат толковал так, сначала Иуда шепотом сказал, ученики услышали, потом все начали говорить уже громко, все говорили, к чему эта трата. Братья и сестры, в Библии написано, он так сказал, потому что был вор. Он носил при себе денежный ящик. То есть в ящике были деньги, то, что туда опускали. То есть, откуда Иуда брал деньги, если он был вор? Наверное, с этого ящика. Ну, смею просто предположить, братья и сестры. Но вор он был не сразу. Он стал вором, прежде он полюбил деньги. Прежде полюбил деньги. Поэтому, братья и сестры, деньги нельзя любить. Это очень опасно, чтобы быть к ним привязанным или быть человеком сребролюбивым. И еще один пример я приведу, а потом проведу некоторую аналогию. Это Гиезий. Гиезий догнал Неймана, сказав прежде, «Жив Господь, догоню и попрошу». И попросил две перемены одежд и талант серебра. Нейман говорит, «Возьми, пожалуй, два таланта». И тот взял два таланта. И на обратном пути Гиезий свернул в сторону, все это закопал. И когда Елисей спрашивает, ты куда ходил, сын мой? Никуда не ходил, раб твой. И обманул Елисея. Братья и сестры, теперь провожу аналогию. У нас беседа семейная. Давайте посмотрим, что было с этими людьми. Например, с Аханом. Друзья, погибла вся семья. Побили камнями всю семью. И Ахана, и жену, и детей. Это уже к семейной тематике. И посмотрите, проказа Неймана будет на тебе и на потомках твоих навеки. То есть пострадали и дети, пострадали даже и потомки, если отец был сребролюбивый. Поэтому, друзья, делаю вывод, если мы можем быть несвободны в отношении денег или несвободны в отношении материального мира, кто может пострадать? Не только я. Пострадать могут дети. Ну, например, как было с богатым юношей, друзья. Конечно, ошибку сделали большую родители этого юноши. Они не научили его быть свободным от богатства. Не научили. Они научили его исполнять заповеди. Причем, похоже, исполнять скрупулезно и старательно. Он говорит, это все я соблюл от юности. Но некоторые проповедники иногда говорят, не соблюдал он заповеди, просто обманул Христа. Братья и сестры, я думаю, соблюдал. Христос не отрицает в этом диалоге, что юноша не соблюдал. Неправду ты говоришь, покайся в том, что ты говоришь неправду, и тогда будешь иметь спасение и вечную жизнь. Нет. Скорее всего, юноша заповеди соблюдал. Он никогда не прелюбодействовал, не убивал, почитал отца и мать. Скорее всего, не воровал. братья и сестры, он не был свободен от богатства и отошел с печалью. И ученики ужаснулись, когда Христос сделал замечание. Написано, не можете служить Богу и мамоне. И в послании к евреям написано, имейте нрав не сребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Братья и сестры, и третья у меня мысль. Тем, что мы имеем, нашим имением. Имение – это от слова «иметь». Нельзя думать, что имение – это обязательно дом. Это все то, что мы имеем. Я понимаю, что имением нашим мы должны служить Богу. В Евангелии от Луки в 8 главе написано, что были люди, которые следовали за Христом, не будучи в числе 12 учеников, в числе 12 апостолов написано, они служили Христу имением своим. Братья и сестры, то, что мы имеем, имеем дом, имеем машину, имеем деньги, мы должны так построить нашу жизнь, чтобы нашим имением мы могли служить Богу. В Библии есть очень яркие персонажи, ну, имена и даже сами имена почти что нарицательными стали. Ну, например, Гай Деревянин. Кто такой Гай, друзья? Апостол Павел пишет, странноприимец мой и всей церкви. То есть не только мой странноприимец, но и всей церкви. Братья и сестры, даже сегодня иногда говорят, ну, о той или о другой церкви, что вот этот человек – это наш Гай. То есть это человек, двери дома которого открыты для приема странников. Очень важно, когда такие люди есть, братья и сестры. Если Бог кому-то усмотрел жилье, и бывает жилье достаточно для проживания семьи, иногда и большой, очень важно, если мы так строим наш быт, что можем служить для Бога своим имением. Хороший пример, братья и сестры, это Мнасон Кипрянин. Это в книге «Деяния святых апостолов». Это менее заметный персонаж библейский. О нем только такая фраза есть. «Давний ученик Мнасон Кипрянин, у которого можно было бы нам жить». Вот все, что за него сказано, братья и сестры. Единственный раз в Библии встречается это имя Мнасон Кипрянин. «Давний ученик, у которого можно было бы нам жить». Братья и сестры, не переночевать, но можно было нам жить. А нам жить, это значит, можно посчитать, сколько человек было с апостолом Павлом в той ситуации. Ну, порядка около 10 человек. Друзья, Мнасон Кипрянин – это почти что как та же Вифания, где Иисус Христос часто находил приют. Даже я удивляюсь, пришел в Иерусалим и пошел в храм. Вы помните историю с очищением храма, когда Христос опрокидывал столы миновщиков, выгонял всех продающих и покупающих, и когда наступил вечер, он пошел в Вифанию и провел там ночь. Как будто бы в Иерусалиме не находилось места для ночлега. Возможно, не нашлось, братья и сестры. Но слава Богу, что были такие люди, как Марфа и Мария, как Лазарь, их брат, двери дома которых были открыты для странников, для Христа с учениками. 13 взрослых мужчин совершенно неожиданно могли прийти в дом, они знали, что их там примут. И даже то, что Марфа заботилась о большом угощении, братья и сестры, но в этом тоже есть что-то хорошее. Тоже есть что-то хорошее. Я скажу, друзья, вот нам, служителям некоторым, ну, часто приходится бывать в различных поездках. И в определенных городах мы уже знаем двери, каких домов для нас открыты. Мы туда совершенно смело можем приехать, зная, что там нас примут. И причем примут с радостью, то есть будут рады. Ну, в общем-то, примут и в других местах, но где-то с воздыханием, ну, или с переживанием, что вот так вот братья вдруг неожиданно прибыли. Но Вифания, в общем, друзья, есть Вифания почти в каждом городе, где любят, где принимают и где окажут всемерную заботу. То есть мы должны Богу служить нашим имением. Ну, например, машина, братья и сестры. Я знаю одного брата, который говорил, он очень сильно мечтал купить машину и говорит, буду возить старушек на собрание и после собрания. И так он мечтал, и всем об этом рассказывал, и мы все знали, что этот брат хочет купить машину, чтобы возить старушек. И, наконец, он машину купил. И вот его первая поездка. Он погрузил старушек, впустил в свою машину старушек, привез их на собрание, и после собрания старушки садились к нему в машину, и одна старушка очень сильно хлопнула дверью, и сломался замок дверной. Я не знаю, не должен ломаться, вообще-то в нормальных машинах не должен. И сломался замок. И этот брат так сильно расстроился, он сказал: «Ноги больше вашей в моей машине не будет». То есть, братья и сестры, есть у нас машины. И, конечно, очень важно, чтобы и транспортом мы готовы были бы послужить Богу. Церковь, в которой я проживаю, у нас большая церковь, братья и сестры, заметно больше 200 членов. И я скажу, что не у старичков, а у людей моего возраста и моложе машины есть практически у всех. Даже многие сестры у нас ездят на машинах, и таких, не меньше десятка. И на хороших машинах ездят сейчас уже сестры. Все движется в направлении, как на Западе, похоже, все женщины скоро будут иметь права, а часто и свою собственную машину. Братья и сестры, я знаю семьи, в которую можно позвонить по телефону и сказать: нужна машина, нужно поехать в такую-то местность. Без вопросов будет машина вместе с шофером, без вопросов. То есть я знаю, где согласятся. И я знаю, где не согласятся, куда можно даже не звонить, будет отказ. Конечно, все будет очень умно отказано. Будет сориентировано на занятость, на интенсивность жизни, чтобы не подвести других, но будет отказ, братья и сестры. Мы в такие дома не звоним, не звоним. Мы знаем, куда позвонить, где примут странников, а странники, они тоже бывают, друзья. Приезжают люди в наши церкви, практически в любой церкви бывают гости. И нужно, чтобы где-то переночевать, нужно переночевать. Братья и сестры, точно знаю, позвоню в определенные места, с радостью примут и позаботятся, и все будет нормально. А в некоторых местах двери будут закрыты, будет отказ и в плане машин, и так дальше. Я, братья и сестры, скажу, знаю некоторые места, где старый пресвитер, и очень старый пресвитер. И вот он ездит с хлебопреломлением, а церковь большая, ездит с хлебопреломлением, трамвай, троллейбус, автобус, и уходило несколько дней, может быть, сейчас уже не так, потому что молодых служителей рукоположили, но знал время, когда трамвай, автобус или троллейбус, старый Борис Павлович ездил, совершал хлебопреломление. И не только Борис Павлович. И удивляться приходилось, друзья, что десятки машин в церкви, и, может быть, некому было просто сказать: Борис Павлович, ежемесячно, абсолютно ежемесячно буду тебя возить по больным, будешь совершать хлебопреломление. И у нас такие братья есть, еще Михаил Лаврентьевич, и многие пожилые братья, которые часто нуждаются в транспорте, нету машины, нету шофера, или прав нету, и так дальше. Поэтому, братья и сестры, и поездки иногда далекие, даже перевозка детей вот сюда в лагерь. Ведь представьте себе, 4 потока, если с молодежным 5 потоков. И иногда нужен был транспорт. И бывало такое, что трудно было находить. Поэтому, братья и сестры, к имению мы не должны быть привязаны. Деньги любить нельзя, и то, что мы имеем, мы этим самым должны служить Богу. Даже, братья и сестры, очень полезно посвятить Господи. То, что я имею, это принадлежит тебе, и когда надо, ты можешь этим пользоваться. Только наш поступок, друзья, он должен соответствовать нашей молитве и нашему желанию. То есть в самом практическом смысле этого слова. В отношении денег, братья и сестры, как тратить деньги, которые мы имеем? Я хочу дать несколько практических советов. Во-первых, это добровольное пожертвование в церковь. Иногда это называют десятина. Ну и не без основания, братья и сестры, потому что в Ветхом Завете, в Древнем Израиле, очень жесткая позиция была – это десятина. Если человек не отдавал десятину, он совершал преступление перед Богом. Обязан был отдавать. В книге пророка Малахии есть один очень важный вопрос. Можно ли человеку обкрадывать Бога? «А чем мы обкрадываем тебя?» – спрашивает Израиль. И Бог говорит: «Проклятием вы прокляты, потому что вы обкрадываете меня десятиной и приношением. Принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. Испытайте меня хотя бы на этом. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не иней изолью ли на вас благословение до избытка?» Братья и сестры, обратите внимание, вот мы говорили о благословении. Вот здесь вчера: «Благословен плод чрева твоего», я проповедовал об этом. Думаю, что и раньше о благословении. Как получить благословение? Бог говорит: «Не изолью ли я на вас благословений до избытка?» Какая для этого предпосылка? «Принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища». И Бог обещает благословить. То есть, братья и сестры, для того, чтобы Бог благословлял, вот не только правильное отношение к Библии должно быть и правильное отношение к служению, должно быть правильное отношение к пожертвованию. Впервые где встречается десятина впервые, братья и сестры? Когда Авраам возвращался после победы над врагами, ему навстречу вышел священник Бога Всевышнего. Это Мелхиседек, царь Салима, написано. И благословил Авраама, и Авраам дал ему десятую часть. Это впервые встречается десятина. Дальше мы встречаем, друзья, Иаков, когда в Вифиле, помните, он заснул и лестницу видел. И потом, когда пробудился, и сказал: «Как страшно это место. И если Бог меня благословит и будет со мной в пути, и даст мне одежду и пищу, и я в мире возвращусь в дом отца моего, из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». И после, братья и сестры, десятина, она была прочно внедрена в историю, в жизнь и в служение израильского народа. И поэтому, братья и сестры, конечно, принцип Нового Завета, когда у меня спрашивают: «Как вы относитесь к десятине?» Я говорю: «Отношусь положительно». Хотя, понимаю, принцип Нового Завета, он несколько иной, принцип Нового Завета. Хотя тоже есть постановление, апостол Павел пишет в Коринфской церкви: «Как я постановил по всем церквам», то есть добровольное пожертвование, оно должно быть добровольным, оно должно соответствовать тому доходу, который мы имеем. То есть, чтобы было какое-то соответствие. Написано: «Смотря по достатку, который человек имеет». То есть, должен был жертвовать. Братья и сестры, если человек не участвует в материальном жертвовании, думаю, что он делает очень большую, глубокую ошибку. Потому что это вопреки Писанию. Написано: «Принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища». Братья и сестры, и мы своих детей должны приучать, чтобы они участвовали в материальном пожертвовании. И куда иногда говорят: «А куда надо жертвовать?» Нужно жертвовать в церковь. «Принесите в дом мой, чтобы в доме моем была пища». Братья и сестры, давайте мы каждый зададим себе вопрос: какое наше участие в материальном служении? Но если мы считаем, что мы царственное священство, ну как бы мы имеем какое-то преимущество перед ветхозаветными верующими? Братья и сестры, думаю, что в материальном служении, конечно, мы должны быть усердными. Мы должны быть усердными. И это очень важно, имеет большое значение в нашей жизни. Но обычно мы даем совет, чтобы материальное пожертвование нас, верующих, чтобы было не меньше десятины. Не меньше десятины. Хотя если так вот, ну, посмотреть объективно на нашу жизнь, то чаще мы десятину не даем. Чаще. Но в древнем Израиле было так: выкопал 10 мешков картошки, один отдал. 10 арбузов снял, один отдал. 20, значит, 2 отдал. Зарплату 200 рублей получил, 20 рублей отдал. Написано, принесите все десятины, это значит со всех прибытков. В книге притчи написано, чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И дальше написано, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Братья и сестры, часто проблемы в семейной жизни бывают по причине того, что верующие не участвуют в материальном служении. Нам иногда кажется, проблемы могут быть, если не молимся вместе. Да, справедливо. Библию вместе не читаем, любви нету или еще что-нибудь. Братья и сестры, трудности в семейной жизни бывают, если мы не участвуем в материальном служении. Трудности бывают и материальные. Кстати, бедность верующих часто напрямую зависит от неучастия в материальном служении. Ну, потому что он бедный, а с чего я буду в церковь давать? Потому что я бедный. Десятину отдай, и Бог тебя благословит, если ты начнешь участвовать в материальном служении. Я вспоминаю, братья и сестры, начало нашей семейной жизни, когда мы вступили в брак. Работал я и работала моя жена, жили в Краснодаре. Жили мы очень слабо, жили на квартире, нужно было платить за квартиру дорого, за свет, за газ нужно было платить, дети начали рождаться. Ну, в общем-то, материально мы жили не очень хорошо. И на каком-то этапе мы приняли решение абсолютно железно. Десятую часть будем отдавать Богу, не меньше десятины. И мы начали отдавать десятую часть. Братья и сестры, было заметно, как наш материальный уровень пошел на поправку. Было заметно. Но шофера только меня поймут. Я год отработал, не поймал ни одного гвоздя в покрышку. Машина у меня была 10 колес на машине. Это большая машина, ну это очень много, 10 колес. А если с прицепом, то еще плюс 8 колес. Братья и сестры, год отработал, ни одного прокола покрышки, ни одного ремонта. Я в гараже, в котором работал, я начал зарабатывать больше всех, хотя был самый молодой шофер. Я зарабатывал больше всех. Хотя, братья и сестры, я не понимаю так, что если я Богу отдал деньги, Он мне должен деньгами вернуть. Ну, в смысле высокой зарплаты, как я вам сейчас рассказал. Совсем не обязательно. Бог может возвращать мне, воздавать совсем в другой форме. Ну, например, та же любовь, братья и сестры. Вот Денис нам о любви проповедовал. Та же любовь. Мне один человек говорит, я хотел бы любить. Нету любви. А где ее взять? Ну, нету. Другая женщина нравится. Может такое быть? В принципе, да. Хотя это для семьи катастрофа. Братья и сестры, та же любовь. И послушная жена, и здоровые дети – и, ну и многие-многие аспекты, братья и сестры. И не опоздал на самолет или на поезд. И получается, то есть Бог говорит, я изойду благословения до избытка, если мы будем участвовать в материальном служении. Это очень важно. Поэтому если не участвуем, нужно просто покаяться и пересмотреть эти вопросы. То есть служить Богу имением своим, это дом, машина, и участвовать в материальном служении. Во-первых, в церковь, в церковный ящик, или если у вас в какой-то другой форме пожертвования. И я советую, братья и сестры, не меньше десятины. Бог обещает благословить до избытка своими благословениями. Отверстия небесные будут открыты для вас. И еще, братья и сестры, уделять не только в церковь. Вот согласно Библии, куда еще можно использовать свои средства? Как можно служить Богу деньгами? Участвовать в миссионерском служении, то есть в деле благовестия. Апостол Павел пишет послание к филиппийцам, и в первых строках этого послания он благодарит Бога за филиппийскую церковь и пишет «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже и до ныне». Участие в благовестии. Братья и сестры, куда-то поехала группа на благовестие. Безусловно, нужны деньги. Обычно расчет только на церковную кассу или на краевую кассу. А почему не поучаствовать по прямой? У тебя есть деньги, дай на миссию. Друзья, у нас в нашем братстве около 450 миссионерских семей. И я скажу, что в большинстве своем эти семьи финансируются за счет денег из-за границы. Хотя содержание миссионеров не очень высокое, особенно в северных районах там чуть получше, в южных районах послабее. Вот. Но тем не менее, часто деньги идут из-за границы. Хотя многие верующие по материальному уровню сегодня, они могли бы поддерживать миссионерское служение не хуже западных верующих, не хуже. Потому что уровень материальной жизни в России постепенно улучшается, а на Западе ухудшается. Это точно, братья и сестры. В Европе материальный уровень жизни падает, в Америке падает, а в России улучшается. И поэтому, если ты хочешь служить Богу имением своим, деньгами в частности, это пожертвование в церковную кассу, во-вторых, пожертвование на миссионеров или на какие-то миссионерские проекты, мероприятия. Группа поехала в Абхазию, в Грузию или куда-нибудь на Кавказ еще, или куда-нибудь на север, участвовать в материальном служении. Братья и сестры, оказывать материальную поддержку служителям. Необычные вещи я сейчас говорю. Тем не менее, друзья, я говорю так, как написано в Библии. Написано так. Достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь. Да сбудется Писание, не заграждай рта у вола молотящего. Оказывать сугубую честь – это не значит по имени отчеству только называть и уважительно относиться. Оказывать материальную поддержку служителям церкви. Так Библия этому учит. Но нам об этом неудобно бывает говорить, потому что мы сами служители, вроде того, что нам оказываете помощь, и оно слушается даже странновато и не совсем скромно. Братья и сестры, моя задача вас правильно научить. Вы мне материальную помощь не окажете, вы окажете материальную помощь служителям вашей церкви. И это будет правильно. Написано «наставляемый, делись всяким добром с наставляющим». С наставляющим. Так об этом Писание говорит, и поэтому мы должны и в этом тоже участвовать, в миссионерстве, братья и сестры, и оказывать материальную поддержку служителям. Тем более, что некоторые служители, они в силу больших церквей не могут работать на производстве. Занимаются практически только служением. Поэтому и достойно начальствующими являются. Только служением занимаются. Иногда материальную поддержку они имеют, братья и сестры. Но я вам скажу, в пределах $200 материальная поддержка. Например, на мою семью выделяют примерно около 5000 на мою семью. Но у меня-то семья большая, а у кого семья меньше, то там и подавно меньше оказывается. Поэтому, братья и сестры, правильно Библия учит ориентироваться и не только на служителей, но наставляемые делись добром с наставляющим, то есть те, которые трудятся в Слове. Так об этом Писание говорит. Братья и сестры, и мы должны заботиться о людях бедных, о нуждающихся. Когда апостол Павел ходил к апостолам, это в послании к Галатам написано, и предложил им и особо знаменитейшим благовествование, о котором он проповедовал язычникам. Не напрасно ли я подвязался или подвязался? И они ему дали наставление, они одобрили его служение и одну заповедь оставили, чтобы помнили нищих. И Павел пишет, что и старался я исполнить в точности. Братья и сестры, в общем-то, это очень важно, чтобы мы помнили нищих. И это не касается только церкви. Нищих или бедных людей сейчас много. Братья и сестры, бедные люди, они есть и в церкви тоже. И написано, что мы таких должны помнить. В книге Левит написано, если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Поэтому мы должны так вот взором посмотреть на церковь и подумать, куда и кому я могу помочь? Кто-то живет заметно слабее, чем я живу. Поэтому нельзя обходить таковых, братья и сестры. Написано, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Это касается и денег, или какой-то избыток, в смысле одежды есть, или других вот материальных вещей, которыми мы, например, не пользуемся. Иногда шифонеры бывают забиты, ну, на всякий случай, на всякий случай. В Крымске бедствие случилось, так некоторые наши семьи прошерстили свои шифонеры, ну, так отправили туда, ну, как бы сказать, гуманитарную помощь. И неплохо, братья и сестры, если мы можем участвовать в нуждах ближних. Очень хороший пример, друзья, мы встречаем в Библии. Один человек Христу говорит, «А кто мой ближний?» И Христос рассказал историю о самарянине, о добром самарянине, как мы его называем. Братья и сестры, посмотрите, перевязал раны и отвез его в гостиницу. Это нормально. Наверное, мне кажется, любой бы из нас так сделал. Идешь, и человек израненный. Но кто бы из нас прошел мимо, братья и сестры? Скорее всего, не прошли бы мимо. Но посмотрите, этот самарянин, он подобрал его, отвез в гостиницу и заплатил содержателю гостиницы. А потом сказал, я буду возвращаться назад, если денег не хватит, я заплачу тебе. Хотя можно было бы иначе. Деньги кончатся, отпусти с миром, он уже подлечился. И все. Я заплачу, если не хватит денег. Братья и сестры, я восхищаюсь, апостол Павел, посмотрите, в послании к Филимону пишет, что отправляет Онисима и говорит, если он что-нибудь тебе должен, то считай этот долг на мне, я заплачу. Хотя альтернатива была, пусть отработает, если он тебе должен, пусть отработает. Павел пишет, этот долг пусть будет на мне, я заплачу. Своей рукой я тебе пишу, что я тебе заплачу. Поэтому, братья и сестры, это очень важно, чтобы мы заботились о людях, которые нуждаются. Это из денег, которые мы имеем. Сначала в церковь, а потом всем остальным, о котором я вам сейчас рассказал. И дальше, братья и сестры, а то, что у нас остается, это уже наше. То, что остается. Это нужно мудро распределить. Мудро растратить деньги. Вот на этом хочу тоже чуть-чуть остановиться. То есть я пожертвовал в церковь, усмотрел нуждающегося. Хотя, братья и сестры, я не хочу, чтобы вы подумали, что я сейчас, ну как-то хочу вот какой-то такой ореол создать вокруг материального служения, непосильное бремя возложить, то, что невозможно сделать. Я не имею в виду, братья и сестры, что и на миссию, и в церковь дал, и на миссию отправил, и служителю дал, и кому-то бедному дал, и себе ничего не осталось. Братья и сестры, но чтобы в поле зрения были эти нужды, чтобы были в поле зрения, и чтобы мы в этих служениях умели участвовать. И то, что у меня остается, братья и сестры, кстати, я одну важную мысль опустил, которую имел в виду, просто я в конспект не смотрю, и поэтому иногда что-то упускаю. Друзья, это когда мы должны жертвовать? Согласно Священному Писанию, в первую очередь, у тебя появились деньги, первое, что ты должен сделать, это отделить в церковь, в первую очередь. Написано, в первый день недели пусть откладывает у себя, в первый день недели. То есть, в первую очередь мы должны отложить, и само слово «начатки плодов» – это первые плоды. «Чти Господа от имения своего» и от начатков всех прибытков своих. Это значит первые прибытки. Собрал урожай с поля, сразу отдать Богу. Первую картошку копаешь, сначала Богу, а потом будешь брать себе все остальное. Друзья, и дальше. Дальше. То, что остается, мудро распределить. Послание Филиппийцам 4:12. Каким образом мы это должны сделать? Рассчитывать количество денег с количеством дней, в которые мы должны потратить. Ну, например, у меня 100 рублей, и я должен продержаться неделю. Значит, я могу ежедневно тратить, значит, 100 разделить на 7 дней. Вот так условно, братья и сестры. Потому что, знаете, как бывает, появились деньги, сходил в магазин и ничего не осталось. Вот так у нас у верующих иногда бывает. Мудро распределять количество денег в соответствии с интервалом времени, в который мы должны прожить. Стараться не брать в долг. Беда некоторых верующих, которые совершенно легко занимают деньги. Братья и сестры, я не держусь такого мнения, что нельзя занимать. Некоторые вещи, некоторые верующие считают, что нельзя брать в долг. Согласно тексту Писания, не оставайтесь должными никому ни в чем, ничем, кроме взаимной любви. В долг брать нельзя. Я не держусь такого мнения, братья и сестры. И тем не менее, если занимать деньги, то в крайнем случае, когда нету другого варианта, в крайнем случае. Знаете почему, братья и сестры? Потому что, когда мы берем в долг, мне кажется, что я легко отдам на следующей неделе или через месяц. Не отдашь легко. Через месяц у тебя денег может быть еще меньше, чем тогда, когда ты занимал. И у тебя долг будет расти. Долг будет расти. Поэтому, братья и сестры, я, в общем-то, отрицательно смотрю, если христиане занимают деньги. Но допускаю, что в крайнем случае только это можно. Лучше всего распределить и жить в соответствии с тем достатком, который ты имеешь. И еще, братья и сестры, не гнаться за другими. Не гнаться за другими. Потому что такое бывает, кто-то живет лучше, чем я, вот, какие-то вещи покупает, и появляется чувство зависти, или не чувство зависти, но желание не отстать. И покупает иногда не по средствам дорогие вещи. Но это в самой разной форме может, братья и сестры. Это может относиться одежда очень дорогая. Это или вот коляски даже берут. Ну, знаете, смотришь, и бедная семья, но покупает коляску такую по цене, какую взяли те, которые имеют достаточно денег. Ну, чтобы не отстать. Ну, так бывает, браки делают, вот очень дорогие столы накрывают, ну, чтобы не отстать. А потом уже в процессе жизни, чтобы жить не хуже других, но долг растет. Это неправильно, братья и сестры. Жить в соответствии с тем достатком, который ты имеешь. Который ты имеешь. Если мы едем в магазин, я дам практический совет, братья и сестры. Без надобности в магазины не ездить. Потому что сейчас, знаете, как бывает? Ну, в магазин идут для отдыха или едут для отдыха. Ну, красивые большие супермаркеты, там все красиво. И кафешки красивые, недешевые, вот, и товары тоже. Ну так, поехать просто отдохнуть. Или после собрания, ну что, заедем в магнит, в семью, ну давай заедем. А ничего не надо. Но если ты туда заедешь, 2-3 тысячи можешь там оставить. Если ты туда, а ничего не было нужно. Но смотришь, загрузили тележку, а ничего не было нужно. Заехали просто так. Ребенок попросил или жена попросила, или что-нибудь еще. Братья и сестры, если едем в магазин, мой совет, составьте список. Не в магазине будете выбирать по памяти, если вы без списка и будете брать уже там, ну как бы сказать, что понравилось, то, скорее всего, денег до зарплаты вам не хватит. Лучше всего составить список и строго придерживаться списка. То, что вам нужно купить. И, кстати, если у вас материально, ну, не очень денег много, а так живете более-менее так ниже среднего, я советую составить список, а посмотреть еще, без чего я могу обойтись. И вычеркните тот момент, без которого вы можете обойтись. Это вам поможет. Это вам поможет. И еще, братья и сестры, ну, кстати, а если список составили, жестко держитесь списка. Это вам тоже поможет. Если не будете или без списка, или не будете списка держаться, значит, два раза сходите на рынок или в магазин, и денег у вас больше не будет. А на третий раз будете занимать, потому что понадобятся памперсы, ползунки или еще какая-нибудь утварь, и тогда уже вы будете занимать. И еще, братья и сестры, задают иногда вопрос, кто имеет доступ к деньгам в христианской семье? Ну, потому что бывает примерно так. Муж заработал, отдал жене, она тратит, как хочет. Когда кончатся деньги, она ему напомнит. А деньги кончатся быстро. Вот второй вариант. Деньги у мужа он жене выдает только в самых крайних случаях. И жестко контролирует средства. Это второй вариант. Или третий вариант, когда к деньгам имеют доступ и муж, и жена имеют доступ. Иногда бывают и дети. Кстати, братья и сестры, я противник того, чтобы дети имели доступ к деньгам. Я противник. Потому что очень сильно деньги могут разлагать и развращать людей, молодых, наших детей. Поэтому лучше всего, если дети, если им нужны деньги, они попросят, вы проверите, действительно ли они в этом нуждаются, и тогда вы им дадите деньги. Если дети имеют доступ к деньгам, это им повредит. Но я, братья и сестры, положительно отношусь, если к деньгам имеет доступ и муж, и жена. Я к этому отношусь положительно. Одна записка где-то была, имеет ли право жена тратить деньги, не советуясь с мужем. Ну, в каких-то случаях имеет, в каких-то случаях. Ну, вы можете по договоренности установить какой-то лимит или какой-то перечень вещей, которые жена может покупать, не согласовывая. Но если жена будет покупать без согласования велосипеды, холодильники и стиральные машины, то у вас будет проблема. На каком-то этапе она не стиральную машину купит, а машину, которая ездит. Вот к этому может подойти. Поэтому, друзья, правильно, если и муж, и жена имеют доступ к деньгам, не одобряю, если муж очень жестко контролирует покупки своей жены, не одобряю, потому что ее это может где-то и унижать. Но жена к растрачиванию денег должна относиться с осторожностью. Ну, основание в книге притчи, братья и сестры, написано, и шерсть, и лен она приобретает, вот, и даже поле приобретает. Но скорее в этой семье, где эта добродетельная жена была женой, скорее всего, там достаток хороший, потому что она вот поле увидела и приобрела поле, похоже, с мужем не посоветовалась, видимо, там денег было достаточно. И тем не менее, братья и сестры, в общем-то, правильно, если будет по-христиански и по-библейски подход и к растрачиванию денег, и чтобы мы понимали, что деньги – это Божье, Бог нам дает. И за то, как мы деньги тратим, мы тоже будем давать отчет перед Богом. И еще немножко, на что хочу обратить внимание, это быть довольным тем, что есть. В послании к Тимофею написано, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И довольным. То есть, друзья, ну что такое приобретение, мы понимаем. Это все покупки, это все, что приходит в наш дом, приобретение. Но великое приобретение – это если человек доволен. Если мы умеем не роптать на трудности и на проблемы и материальной жизни. Умеем не роптать. Написано «все делайте без ропота». И написано «истреблены были по причине ропота». Кстати, друзья, мне нравится, что быть благочестивым и довольным. Слово «благочестие» оно сопряжено с добродетелью. То есть благочестие – это не только хранить себя неоскверненным от мира, но благочестие – это и презирать сирот и вдов, и хранить себя неоскверненным от мира. Поэтому если проявляется недовольство, недовольство, что недостаток денег, или вы не можете жить так, как живет ваш сосед или товарищ, член церкви, братья и сестры, это беда. Потому что недовольство, оно приведет к ропоту, оно придет к огорчению, в том числе и на Бога. Израильтяне роптали сначала на Моисея, затем роптали на Аарона, роптали и на Бога. Поэтому быть довольным – это очень важно. В послании к евреям написано «довольствуясь тем, что есть». Здесь же, братья и сестры, доверять Богу завтрашний день. Это то, что касается и долгов тоже, братья и сестры. То есть, если мы не имеем что-то, но хотели бы иметь, и мы в этом имеем нужду, у нас есть право помолиться Богу об этом. И Бог может усмотреть вашу нужду. Но при одном условии, о котором я скажу чуть-чуть позже, Я знаю очень яркие случаи, когда Бог усматривал совершенно конкретные нужды. Вот попросили конкретный предмет, который нужен был в семье, и Бог посылал именно это. Ну, даже это вопрос и вопросов жилья касалось, и вопросов транспорта, и одежды, и многих вещей. Была нужда, и вы просили у Бога, и Бог вам давал. Если бы мы дали возможность сейчас рассказать что-нибудь такое, думаю, что у нас были бы очень хорошие рассказы, как Бог усматривал эти нужды наши. Обращать внимание на Божье обетование, братья и сестры, что Бог говорил: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Кстати, это текст там, где, чтобы мы наши нужды возлагали на Бога. «Не оставлю тебя и не покину тебя». И в материальных вопросах, братья и сестры, Бог чудесным образом может оказать и материальную помощь. Посмотрите, Илья под можжевеловым кустом проснулся и видит печеная лепешка и кувшин воды. Поел и попил, и опять заснул. Опять проснулся, поел и попил, и опять заснул. Или ворон приносил мясо пророку, и пророк ел, или мука в катке не истощалась у бедной вдовы, к которой пришел Илья и жил у нее очень долго на квартире. То есть Бог, братья и сестры, может усматривать наши нужды, вот если мы приносим и доверяем их Богу. И еще, братья и сестры, Христос говорил: «Посмотрите на птиц небесных и посмотрите на полевую траву». Это слово и для нас тоже, братья и сестры. Я сегодня утром проснулся в 5 часов, вот потому что, ну, у меня в силу переезда сон рано ушел. Вот, и я вышел во двор, уже начинало рассветать, и я смотрел, как птица, большущая птица, как она себе корм добывала. Очень интересно, просто восхищался. Вот, и я вспомнил те слова, которые были сказаны Христом: «Посмотрите на птиц небесных, ни одна из них не забыта у Бога, ни одна из них, братья и сестры». Тем более мы иногда маловерны. Или полевая трава, она одевается, как Соломон, царь, не одевался в своей славе и в своей красе, как Бог полевую траву, лилию в частности, одевает. То есть Бог может усматривать и наши нужды, если мы Ему доверяем и по-Божьему живем. Какое же это условие, братья и сестры, о котором я сказал, вот то, что быть довольным и доверять Богу? Друзья, это трудиться по мере сил. Написано: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся». И я прочту еще один текст, это первое послание Фессалоникийцам, написано так. «Умоляем вас, братья, стараться, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Братья и сестры, вот эта мысль, которая последняя прочитал: Бог хочет, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но для этого написано жить тихо и работать своими собственными руками, делая свое дело. Братья и сестры, нельзя быть ленивым. Можно смотреть на птиц небесных и на полевую траву и молиться, и только у Бога просить, и ничего не делать. Неправильно. Написано работать собственными руками. И еще написано: немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. В другом тексте: как разбойник. Немного поспишь, и немного подремлешь, и немного полежишь. То есть, братья и сестры, нельзя быть ленивым. Нельзя быть ленивым. Нужно трудиться, трудиться собственными руками, и Бог будет благословлять наш труд. И где мы не успели и не смогли заработать, то Бог своей благодатью все это может восполнить. Может восполнить. Написано: от ленности обвиснет потолок и протечет дом. Кстати, друзья, это буквально бывает. Есть семьи, в которых и буквально. Молодая семья и дети, и дом их вроде не очень плохой, но жена подставляет, когда сильный дождь идет, она подставляет какой-то там сосуд, чтобы вода с потолка капала вот в этот таз. А я потом им сказал, вот обвалится здесь потолок. Она говорит, да, вернее, муж говорит, ничего, капает уже несколько лет, а потом обвалился потолок. Вот, благо, что не на ребенка. Так и обвалился, как я им предсказывал. Братья и сестры, ну я еще один вопрос только хочу. Он у меня не вписывается в тему. Я просто в конце так приписочку сделал. Вот как относиться и как мы относимся, если верующие люди берут в банке кредит? Ну, допустимо ли это или недопустимо? Вообще, братья и сестры, я считаю, что это допустимо. Но скажу, что это неосторожно, потому что кредиты нужно отдавать, и банки кредиты дают под проценты. И процент иногда заметно выше, чем вы представляете, когда кредит заключаете. Заметно выше. Ну, например, иногда кредит говорят, что будет вам 13 или 15%, а по факту доходит до 50%, по факту доходит. Или высылают сейчас даже кредитные карты, домой присылают. Сунь в банкомат, она активируется, и деньги будешь брать. Обычно человек думает, что он легко отдаст. Он легко отдаст. А когда до дела, братья и сестры, даже в нашем Краснодарском крае есть семьи, которые продавали свои дома и квартиры, чтобы рассчитаться с долгами. Заходили в тупик, проценты росли, и потом он уже не мог платить, даже проценты не мог платить. Продал квартиру, другая семья, дом продали. Были случаи, когда все бросали, ездили по стране, собирали деньги, чтобы рассчитаться с большими кредитами. Поэтому кредиты у нас не запрещается брать, братья и сестры. Но это следует делать очень осторожно. Только в крайнем случае, и мой вам совет, посоветуйтесь с пресвитером. Посоветуйтесь с пресвитером. И если можно обойтись, то это будет лучше. Братья и сестры, теперь я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале, про богатого юношу. Написано «отошел с печалью». Посмотрите, заповеди соблюдал. Похоже, по жизни был лучше многих из нас. По жизни. Но, тем не менее, в материальных вопросах он оказался связанным. Он не смог расстаться с тем, к чему привязано было его сердце. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Братья и сестры, Христос, беседуя с этим юношей, он сказал одну очень важную фразу. Юноша сказал, это я все соблюл от юности, что еще не достает мне? И Христос ему сказал, одного тебе не достает. Что не доставало юноше, братья и сестры? Скажу, Христос сказал, пойди все продай и раздай, и будешь иметь сокровище на небесах. У него на земле сокровище было, на небе не было сокровища, братья и сестры. На небе сокровища не было. Каким образом приобретать сокровище на небесах, если мы будем служить Богу своим имением? Мы собираем сокровища на небесах. Это все то, о чем я говорил выше. И один пример хороший, не могу обойти этот хороший пример, братья и сестры, это Закхей. После встречи со Христом он сказал, «Господи, половину имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо». Вот два библейских персонажа. Один отошел с печалью, а другой с радостью принял Христа. И Христос в конце посещения сказал, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы в материальных вопросах у нас был порядок, чтобы мы поступали благоприлично пред внешними и праведно перед нашим Богом. Аминь. Будем молиться.